Биология человека в эпоху научно-технической революции. Нельзя не отметить, что человечество в эпоху НТР весьма преуспело в создании многообразных средств, подавляющих, калечащих, деформирующих биологические основы человеческого существа. Это и нервно-психические стрессы, и химические препараты, загрязняющие атмосферу, воду, почву и многое другое. Не случайно в наши дни одной из глобальных проблем стала проблема сохранения человека как биологического вида. Это заставляет во многом переосмысливать проблему соотношения биологического и социального в человеке. Как биологический вид человек чрезвычайно пластичен. Всякий другой вид способен выжить лишь в пределах достаточно узкой экологической ниши, то есть совокупности различных условий и факторов окружающей среды. Человек в этом смысле несравненно более универсален. Его биологическая организация позволяет адаптироваться к весьма широкому диапазону внешних условий. Однако и его возможности далеко не безграничны. Существуют такие пороговые значения внешних условий, за пределами которых биологическая организация человеческого существа претерпевает необратимые, разрушающие ее изменения. Следует также учитывать, что во взаимодействии биологического и социального биологическое — продукт длительной эволюции, является началом консервативным. В условиях современной высокоразвитой технической цивилизации по целому ряду параметров возможности адаптации человеческого организма близки к исчерпанию. При этом имеются в виду не только физические, но и психологические факторы, связанные с загрязнением среды обитания человека, увеличением нервно-психических нагрузок в процессе труда и общения между людьми, что приводит к стрессовым состояниям и порождает так называемые болезни цивилизации, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, нарушения в иммунной системе и многие другие. Никогда ранее среда обитания человека не была так насыщена ионизирующими излучениями и загрязнена химическими веществами, вредными для самого его существования и крайне опасными для его будущего, поскольку активизировался мутационный процесс, возросло его отрицательное воздействие на наследственность человека. Особую сложность нынешней ситуации придает то, что пагубное воздействие многих из названных факторов непосредственно не ощущается людьми и вызывает последствия, которые будут сказываться лишь в более или менее отдаленном будущем. Это затрудняет мобилизацию сил и ресурсов человечества для борьбы с такого рода последствиями. И тем не менее, такая мобилизация становится все более настоятельной и неотложной потребностью. Пренебрежительное отношение к биологии человека далее недопустимо. Тем более, что биологическая организация человеческого существа есть нечто самоценное, и никакие социальные цели не могут оправдать ни насилия над ней, ни евгенических проектов ее переделки.